вчера ночью, то есть сегодня ночью. Слушай, Турецкий не успел закончить свои объяснения, как милиционер бесцеремонно перебил его. Нет документов? Поехали. А, собственно, на каком основании? Я что-нибудь нарушил? Турецкий держался спокойно. Его уверенность вызывала раздражение у стражи порядка. Милиционер передернул затвор автомата и угрожающе наставил его в грудь Турецкому. Вдаваться в объяснение он не собирался. «В машину!» Турецкому ничего не оставалось, как поднять руки. Стараясь сдержать раздражение, он все-таки не удержался и съязвил. «Да, основания у тебя веские». Милиционер подтолкнул его дулом автомата к дверце машины. «Поговори у меня еще!» С угрозой процедил он сквозь зубы и сплюнул под ноги Турецкому. Тот в который раз убедился в истине, что против лома нет приема, и, согнувшись, залез в распахнутую перед ним дверцу УАЗика. Глава 13. Лена завернула за угол улицы и услышала сзади шум машины, которая резко остановилась, взвизгнув тормозами. «Милицейская», — подумала она, поскольку так тормозил только водитель УАЗика Степка, чтобы произвести впечатление на жителей станицы. Дескать, вот такой он классный водила. Перед кем он сейчас мог так выпендриваться? Ах да, на ступеньках магазина остался сидеть городской мужчина, очень даже симпатичный, но с таким лицом, что можно было сразу догадаться. Совсем недавно он пережил не лучшие минуты в своей жизни. Где-то ему здорово досталось. И как пить дать, в этом замешан Олег. Не зря он спрашивал о нем. Лена остановилась, развернула велосипед и нерешительно пошла обратно. Вообще-то дядя Володя не одобрил бы ее поступок. Вот зачем она тащится опять к магазину? Потому что незнакомцу грозит неприятность. А Лена такой человек, которому до всего есть дело. В смысле, если кого-то нужно защитить. Даже если она сама не в состоянии это сделать. «Ладно, вмешиваться не буду», — пообещала она себе. И даже не покажусь на глаза этим милицейским разбойникам. Просто выгляну из-за забора и посмотрю, что там происходит. Кстати, а почему Галя не дала ему телефон? Когда Лене нужно было позвонить на почту, ей она телефон давала. А почему милиция появилась позаранку на пятачке? Обычно свои объезды они начинают не раньше обеденного времени. Ясно, что их вызвала Галя. Вот же дрянь. У человека и так неприятности, а она поспешила донести в милицию, хоть он абсолютно безобидный. К тому же интеллигентный человек, видно невооруженным глазом. Лена выглянула из-за угла как раз в тот момент, когда Волохов подталкивал бедолагу автоматом к машине. Ничего себе! Вот гады! Человек никому ничего не сделал, ел себе печенье, ну, запивал пивом. Так ведь не хулиганил, никому не приставал. «Бедный», — пожалела его Лена. Она проводила взглядом машину и отправилась домой. «Вот сейчас все дяде Володе расскажу», — с угрозой думала Лена, хотя понимала, что он тоже ничего не сможет сделать. Дядя Володя уже давно наплевал на беззаконие станичной милиции, даже слышать не хотел о своих бывших коллегах. Она быстро крутила педали, рассеянно отвечая на приветствие своих учеников и их родителей. Народ копошился во дворах и на огородах, благо сегодня суббота, день солнечный, а в середине сентября работы по хозяйству полно. Как говаривает соседка тетка Варвара, осенью один день весь год кормит. Ребятня, понукаемая родителями, помогала, а сама поглядывала на улицу. По субботам в школе уроков нет, после выполнения домашних обязанностей можно было вырваться на волю и набегаться всласть. Лена подкатила к калитке и потащила за собой велосипед прямо к навесу, где дядя Володя ошкуривал распиленную доску. — Ты чё так запыхалась? За тобой шо, женихи бежали? — улыбнулся он племяннице. — Ой, дядя Володя, какие там женихи? — отмахнулась Лена. — Я сейчас видела, как одного человека, Волохов, ни за что арестовал и в машину затолкал автоматом. — Ну и шо это за человек? — невозмутимо спросил дядя Володя, не прерывая работу. — Да один бедолага к нам в станицу забрел. Весь избитый, смотреть жалко. У него в поезде документы и деньги украли. Лена понизила голос и закончила почти шепотом. Спрашивал про Олега. Показал, что у того пальца нет. Это же точно Куриной. Я думаю, дядя Володя, это он ограбил того человека».